Панин писал и о Чарторыйских. «Когда дела к окончанию приходить будут, тогда не оставите вы приложить всевозможные старания о совершенном их исключении из трактования с вами и о лишении их всякого влияния в правительстве, чтобы не только они сами и вся Польша, но и посторонние дворы могли увериться, что они, господа Чарторыйские, сами по себе ничего не значат. И если прежде имели столько силы, то единственно вследствие покровительства нашего двора». Относительно Подосского Репнин должен был внушить нунцию, что если римский двор вздумает в этом деле идти на перелом русскому, то скорее подвергнет свою религию в Польше тем неудобствам, которые теперь так несправедливо и лукаво приписываются нам ненавистниками нашими. По поводу столкновения с римским двором в деле Подосского Репнин имел любопытный разговор с королем. Если папа откажется прислать буллу, как бывали прежде примеры, и обнародует причины своего отказа, то что вы мне посоветуете тогда сделать? — спрашивал Станислав Август посла. — Создать синод и этим способом утвердить Подосского примасом, — отвечал Репнин. Так передает этот ответ Понятовский. Репнин же утверждает, что сказал: «Мы найдем какое-нибудь средство для поддержания нашего дела, например, созвание синода». На это король сказал: «Думаете ли вы, князь, что хотя один епископ послушается моего призыва в синод? Думаете ли вы, что они все не увидят в этом поступке освобождение из-под власти папы, подобное происшедшему в Англии при Генрихе VIII?» Репнин: «А я знаю, что здешнее духовенство очень недовольно римским игом, и это будет удобным случаем для освобождения польской церкви». Это королевская редакция. А по утверждению самого Репнина он сказал: «Из духовенства одни будут за, другие против, как всегда, и часть духовенства очень недовольна римским игом, который они, быть может, захотели бы стрясти совершенно при этом удобном случае». Король: «Князь, эти самые попы, которые иногда ворчат, когда их обдирают в Риме, сильно будут действовать за Рим, когда он заговорит громко и серьезно, потому что попы не могут забыть, что как скоро подчинение папе будет отстранено, их могущество, богатство, значение будет зависеть только от доброго расположения светской власти. Да и сами светские люди станут за Рим, как только он поднимет тревогу». Репнин: «Эх, не подписывали разве они конфедераций, где признают обиды диссидентам, хотя нунций произнес трескучую речь против диссидентов на последнем сейме?» Король: «Да, конфедерации были подписаны столь легкомысленными или столь невежественными, что их могли уверить, будто они подписывают совершенно противное содержание акта конфедерации. Так, большое число подписывали, прибавляя, что желают поддержания Конституции 1717 года против диссидентов». Нунций произнес трескучую речь на сейме, правда. Но он же, по указу своего двора, рекомендовал всем епископам величайшее благоразумие, да и после сейма почти внушалось со стороны Рима, что надобно покориться обстоятельствам. Но если Рим примет другой тон, как я начинаю думать по отзывам нунция, человека, впрочем, столь благоразумного и умеренного, то эти самые люди, которые до сих пор подчинялись вашему руководству, ударят так же быстро в противоположную сторону. Если надобно будет ввести Подосского в сенат со штыками, если вам для него нужно будет пролить здесь кровь, то ведь Польша и я заплатим за это. Вот что заставляет задуматься, по крайней мере, меня. Но и вы не можете быть равнодушны при мысли, что если папа обратится с жаром и шумом к другим дворам и даст делу оборот религиозный и политический. Но Репнин остался непреклонен. Он отвечал, что до кровопролития не дойдет, что другие дворы не станут действовать из фанатизма, и если они не вмешиваются в диссидентское дело, то тем менее вмешаются в дело назначения примаса. Действительно, король, не желая этого назначения, преувеличивал его опасность, чтобы застращать Репнина. Римский двор уступил обстоятельствам, и Подоский сделался примасом. Король, по крайней мере, в письмах к маменьке Жофрен смотрел спокойно на готовящиеся события. «Конфедерация так называемых недовольных почти окончена во всем королевстве», — писал он. «Конфедераты были бы очень затруднены или пристыжены, если бы их заставили с точностью исчислить, чем они недовольны. Но так как надобно искать добра в самом зле, то плодом этой лихорадки государства, когда она минится, будет для меня то, что, узнавши легкомыслие большинства, безнравственность вождей, черную неблагодарность многих из них, добродетель и мудрость добрых граждан, я буду в состоянии ценить людей по их настоящей стоимости. Всякое царствование имеет свой кризис, как всякий человек подвергается оспе, ведь все больше или меньше рябы. Я выйду очень ряб после этой оспы, но раз избавившись, я буду иметь более надежды на долговечие. Мне должно вполне испытать горе, беспокойство, досаду, молчание, иногда более тяжкое, чем все остальное. Не отчаивайтесь, потому что я не отчаиваюсь. Я достигну пристани с трудом, без сомнения и не без потери, но достигну. Мое отчаяние было бы подлостью и величайшим злом для государства». Диссидентская и католическая конфедерации были образованы, но предстояло провести дело на чрезвычайном сейме. Король согласился на два главных пункта – на ручательство императрицы за польскую конституцию и на восстановление диссидентов. Король заставил всех своих друзей подписать конфедерацию. Подписал ее и молодой князь Адам Чарторийский и согласился быть послом на сейме. Это было важно, ибо старики Чарторийские не могли потом кричать, что господствующую религию не спровергли без них, и обратить в свою пользу народный фанатизм. Наконец назначено было к императрице посольство с изъявлением благодарности от сконфедерованной республики. Оно состояло из четырех членов – стражника литовского Пацея, кухмистра литовского Вельгурского, крайчего коронного Потоцкого и старосты Сендомирского Ассалинского. Уведомляя Панина об этом посольстве, Репнин писал: «Первый связан с воеводою Киевским, второй предан Мнишку, его мытарливой жене и епископу Краковскому, следовательно, от обоих могут быть замыслы ограничить диссидентское восстановление и вредные внушения насчет короля. Третий человек добрый, четвертый, хотя молод, но проворен и также противник короля, притом имеет обязательство жениться на дочери воеводы Киевского. Почему изволите усмотреть, что злым и шиканским их внушением веры подавать не можно? А в наружности, впрочем, прошу покорнейше с отменную ласкую их принимать».